Глава 42. «Теперь моя очередь с ним кататься», — доносится голос Динары, и мы обмениваемся с Наташей насмешливыми взглядами. Они с Измайловым уже час катают Тимура по дому на электросамокате, и тот довольно хохочет, а мы сидим на кухне и пьем чай. «Его уже пора спать укладывать, к тому же мы с дороги», — говорит Наташа, покачивая головой и не в силах сдержать улыбки, когда Динар и Паша снова начинают спорить, кто будет кататься с Тимуром. «Они всегда так себя ведут, когда вместе?» Я сжимаю лежащую на столе ложку, ощущая, как тепло разливается по телу от мысли, что мне хорошо в доме Измайлова и с его друзьями. «Да, Паше очень нравится Тимур. Он говорит, что это любовь с первого взгляда. Сын тоже обожает его, а Динар ни в чем не хочет им уступать. Этим мужчинам можно смело рожать футбольную команду. Они организуют сыновьям досуг. Впрочем, как и девочкам. Ни капли в этом не сомневаюсь. Вы часто бываете в Москве?» Интересуюсь я. «Редко. Примерно год назад перебрались в Мюнхен. Обычно Паша к нам прилетает. У нас они ведут себя точно так же». Улыбается Наташа и поднимается из-за стола. Наливает в стакан воды из графина и пьет. У нее уже заметен животик, хотя мы одинаковой комплекции и предполагаемые даты родов рядом. «А вы с Пашей давно вместе?» — спрашивает Наташа, задерживая на мне внимательный взгляд. «Нет, не очень», — отвечаю уклончиво. «Примерно столько же, сколько и моей беременности. Наверное, слишком рано для истории о шалостях моей сестры. Повременим с откровениями». «Вы интересно смотритесь вместе. Чем-то похожи лица. Ребенок получится красивым», — делает Наташа комплимент. «Не как у нас с мужем, но ты и сама уже заметила. Сын на меня не похож. В роддоме надо мной подшучивали и предлагали сделать тест ДНК». Я улыбаюсь. Действительно заметно, что Тимур — копия отца. Наташа выходит в коридор и зовет Динара. Говорит, что сына пора купать и укладывать, пока тушки на самокате заканчиваются. Плечи Тимура начинают дрожать, глаза блестят от слез. Он расстроенно всхлипывает. «Ну ты чего, колбасьё? Сопли подбери. Завтра продолжим». Паша щелкает Тимура по носу и берет на руки, прижимая к себе. Прислонившись к косяку, я наблюдаю за ним, чувствуя, как сердце сжимается от нежности, когда вижу Пашу с ребенком на руках. Еще мужественнее выглядит в такие моменты. Отцовство определенно ему к лицу. «Я тебя прошу, не называй его так!» раздраженно вздыхает Динар. «Тимуром его зовут. И к тому же сегодня он вон какой улыбчивый. Как никогда». «Уже нет», — замечает Наташа и просит Пашу поставить Тимура на пол. Берет сына за руку, и они идут вместе с Динаром в свою комнату. «Колбасьё?» — усмехаюсь я. «Это прозвище такое? Почему?» «Потому что деловая колбаса. Маленькая копия Асадова. Разве не заметила?» «Да, заметила. Очень похоже. Наташа такая хрупкая и красивая, но мальчик явно не в нее пошел. Черненький, в отца». «Может, со вторым им повезет? Асадов мечтает о белокурой дочке, маленькой копии своей жены». «А ты?» «Я кого хочу?» Паша на секунду задумывается. «Наверное, тоже девочку, чтобы была с такими же губами, как у мамы, и по утрам обнимала меня маленькими ручками за шею». Он прижимает меня к стене и целует. Натягиваюсь струной, когда Паша проталкивает язык мне в рот, и обвиваю его затылок руками, прижимаясь теснее. Слышится глухое покашливание и мужской голос. «Извините, что отвлекаю», — говорит Динар. «Робот барахлит, температуру воды не можем нормально настроить». «Иду». Паша облизывает влажные губы, подмигивает мне и идет за Асадовым. Я убираю чашки со стола, загружаю все в посудомойку и подхожу к окну, попросив Ирину открыть жалюзи. Паша возвращается через 5 минут. Обнимает сзади и целует в шею. «Я только сейчас задумалась. Динар и Наташа ведь недавно поженились. Ты к ним на свадьбу ездил несколько месяцев назад?» «Угу». Я не вижу лица, но чувствую, что он улыбается. «Жаль, ты не полетела. Было очень душевно, все свои. Могла бы не отшивать меня, но кто же знал, да?» Его руки обнимают мой живот и ласково поглаживают. Горячее дыхание вызывает рой мурашек на коже. «У них ребенку 3 года, а свадьба была не так давно». Развиваю свою мысль. «А ты у Наташи спроси, почему так вышло?» Шепчет Паша и снова целует в шею, а потом резко поворачивает к себе. Сердце делает нервный кульбит, когда мы встречаемся глазами. Он снова меня целует, будто дразнит. «Нет, я не буду, это невежливо. Но у тебя уточню одну деталь. Они расставались?» Пытаюсь я продолжить диалог. «На 3 года», — выдыхает Паша мне в рот. «Динар ничего не знал о ребенке. Это долгая история, Лап. Сейчас они вместе и счастливы. На этом и закончим». Он отстраняется и зевает. «Идем спать. Мне завтра рано вставать. Кстати, знаешь, о чем я недавно подумал? Может, на крыше дома сделать вертолетную площадку? В городе пробки. Не особо хочется столько времени проводить в дороге, пока вы с малышом будете одни. Как тебе идея?» Я не спешу с ответом, переваривая услышанное. «Вертолетную площадку на крыше?» «Угу», — смеется Измайлов, заметив мое изумление. «За тобой оставлю решающее слово. Шум от него сильный», — предупреждает он. Закатываю глаза и иду за Пашей в спальню. Надеюсь, он пошутил. Похоже, скучать с ним не придется никогда. Я засыпаю почти сразу и просыпаюсь от тошноты. Она снова вернулась и одолевает по утрам, пока что-нибудь не съем. Паши нет в кровати. Провожу рукой по простыне, смотрю на часы и изумленно хмыкаю. Сколько часов в день он спит? 3? 4? В лучшем случае. Дав себе минуту, чтобы справиться с головокружением, шлепаю босыми ногами по коридору и, приближаясь к кухне, слышу мужские голоса и звон посуды. Нет, в этот раз не прокатит обойти их систему безопасности. Уже светанулись. Федотов все же гнидой оказался. Как чувствовал, что жди подвоха с его стороны после того, как деньги перечислил, говорит Асадов. Сам не ожидал, что так подставит. Вот и помогай после этого людям. Скорее всего, на него надавили, но это его не оправдывает. «С сахаром?» — спрашивает Паша. Голос уставший, глухой и, судя по интонации, предельно сосредоточенный. «Да, 4 ложки закинь. Нужно мозг зарядить. Я еще не проснулся», — доносится смешок Динара. «Давай ты с Эриком слетаешь к Бергу, а я на днях наведаюсь к одному общему знакомому. Возможно, по старой дружбе он чем-то поможет. Но сразу предупрежу, что не возлагаю на него больших надежд. И если он протянет руку помощи, то это влетит в копеечку. И с Софьей придется поговорить. Мы можем забрать ее на время. К тебе сейчас будет повышенное внимание. Не нужно светить уязвимые места. И особенно детей. Габузов не отстанет, пока не докопается, что за суммы осели на счетах. Будет давить и искать лазейки». «А вы когда обратно?» — уточняет Паша. «Дней через 10, не позже. Мне нужно кое-какие дела закончить. Наташа с Серафимой на следующей неделе договорилась встретиться, так что не затягивай с разговором. Имей в виду, что прессовать будут жестко. Зачем ей эти переживания накануне родов? А в Мюнхене Наташа, Надя, куча детей. Будет под присмотром, ничего не случится. Прилетишь за ней, как все утрясется. И заодно почву подготовишь под стабильную жизнь, если планируешь жениться и детей сам воспитывать». «Да, я об этом тоже подумал. Обороты нужно сбавлять. И про Софью ты прав. К сестре отправить не вариант, там бывший. Отмороз полный, как Белецкий. Пусть с вами, наверное, поживет. Мне так действительно будет спокойнее. Поговорю с ней на днях». Я слышу шелест бумаг и упираюсь спиной в твердость стены, чтобы устоять на ногах. «Вот эти суммы Федот слил, да?» — спрашивает Асадов. «Да, и еще пара строчек ниже». Паша с грохотом ставит чашку на стол и ругается. «Кстати, про Белецкого. Объявился на днях. В брендовом шматье, часы на запястье, девочка при нем молодая. Пересеклись в ресторане. Я сделал вид, что не заметил его, а на следующий день он в офис приперся с бумагами. Бизнес-план какой-то показывал. Денег просил. Я его, конечно же, послал, но осадок остался. Его внезапные появления из равновесия выводят. Как бы чем плохим однажды не кончилось, я держусь из последних сил». «Урод!» — хмыкает Динар. «Мало ему, значит, мои ребята навтыкали в прошлый раз. Не понял ничего? Повторим. Не бери в голову, Паш, и не связывайся сам. Я решу». «Нет, не трогай пока никого. Юля на днях собиралась приехать. С ним хочет увидеться. А после, как улетит, он твой». Асадов глухо смеется, а у меня по спине бежит холодок. «Хорошо. Вот, смотри, еще косяк может всплыть. Здесь цифры задвоились. Равику показывал?» Да, сегодня будем снова все проверять и данные переносить на новые сервера. Эрик их зашифрует, Равик косяки уберет. Звягинцева предупреди, чтобы постоянно в офисе находился. Есть информация, что опять с облавой нагрянут? Спокойно спрашивает Паша. Они непринужденно обсуждают серьезные вещи, а мне еще больше становится не по себе от осознания, что, возможно, это не впервые. Такой информации нет, но я не удивлюсь. Ты глянь на эти нули. Федот в край охренел. Его из задницы вытащили, а он решил так подставить? Одно дело бабки терять, но свободой рисковать — это уже другая история. В тебя и без этих строчек вцепились, ищут уязвимые места. И если сейчас не разрулить, вполне могут прикрыть. А этого никак нельзя допустить. Зло чеканит Динар. Воздух начинает стремительно покидать легкие. В ушах шумит, и я больше ничего не слышу. Тошнота подкатывает к горлу, но я не уверена, что готова сейчас появиться на кухне и обозначить свое присутствие. Придется потерпеть или пообниматься с белым братом. Возвращаюсь в спальню на тяжелых, непослушных ногах. Мысли, много мыслей и противоречивых эмоций раздирают меня в это мгновение. Через 15 минут выглядываю в окно и замечаю, что машина Паши выезжает со двора. Я на автомате иду на кухню, к холодильнику, чтобы избавиться от тошноты. Никаких следов бумаг на столе, лишь отголоски недавнего разговора осели в памяти и мешают сделать полноценный вдох. Внутри полная сумятица. Неужели проблемы Паши настолько серьезны, что мне придется улететь на время из страны и оставить его одного?